Глава 13. Накомис инстинктивно прижимается ко мне, когда я залезаю под одеяло. Она что-то неразборчиво шепчет во сне и обхватывает мою руку, обнявшую ее сзади. Целую ее за ухом, и постепенно напряженное тело расслабляется. Индианка начинает дышать мерно и глубоко. А я еще долго не могу уснуть, размышляя о прошлом. Решаю потратить это время с пользой и вливаю аркану в хладнокровие, чтобы прокачать его до ступени D. Именно этот параметр, как мне кажется, помогает противостоять ментальному контролю. А если даже нет, держать себя в руках всегда полезно. Минус 13 тысяч арканы и 55 минут. Я засек. Следом переключаюсь на интуицию, повторяя процесс заново. На счету остается чуть меньше 15 тысяч. Можно было бы развить еще один параметр, но решаю приберечь аркану на базовые нужды. Что ж, осталось всего два параметра ступени Е. Завтра настреляю дичи и займусь ими. Позывной. Егерь. Класс. Стрелок Гелиада. РБМ. 503,4. Ранг. Квазар. Количество арканы – 14856. Характеристики. Сила – ступень С, звезд нет. Мощность – ступень Е, звезд нет. Ловкость – ступень С, звезд нет. Скорость – ступень Д, звезд нет. Стойкость – ступень С, звезд нет. Хладнокровие – ступень Д, звезд нет. Интеллект, ступень С, звезд нет. Проницательность, ступень Е, звезд нет. Выносливость, ступень С, звезд нет. Регенерация, ступень Д, звезд нет. Восприятие, ступень С, звезд нет. Интуиция, ступень Д, звезд нет. Резонанс, ступень С, звезд нет. Интенсивность, ступень Д, звезд нет. Будет меня солнечный зайчик, отразившийся от прикроватной лампы. И Ктоми уже встала и сейчас умывается, используя для этого собственные запасы воды. Вылезать из теплой кровати не хочется. Слишком давно не доводилось отдыхать на таком классном матрасе. Тем более в комнате за ночь стало действительно холодно. Похоже, камин погас. Заставляю себя опустить ноги на ледяной пол и ежусь. Зарядка поможет разогнать по жилам кровь и согреться. К тому моменту, когда девушка выходит из ванной, я уже хорошенько пропотел и нагулял аппетит. Осталось лишь решить вопрос с собственной гигиеной. Я на секунду бросаю на комис и вхожу в портал магазина. Такерам раскладывает пасьянс и при виде меня дружелюбно улыбается. «А, мистер егерь, доброго денечка!» «И тебе не хворать, Таки! Мне нужны доступ в душевую, мыло без отдушки, химчистка для одежды, и потом я хотел кое-что прикупить». «Конечно, конечно! Прошу!» Со счета списывается 3000. Под горячими, тугими струями воды жизнь начинает играть новыми красками. Привожу себя в порядок и надеваю заботливо подготовленную для меня экипировку. Без слоя грязи и крови выглядит она, надо признаться, весьма внушительно. «Итак», — встречает меня Такерам за прилавком, — «что вас интересует?» «Две пачки шершней ступени D для десницы и противогаз». «Неожиданно!» – удивляется коммерсант. «Противогаз какой ступени вам требуется?» «Самый простой, F». «С учетом патронов, с вас 9124 единицы арканы. Это все?» «Да». «Прошу!» Он выкладывает коробки с шершнями и военный противогаз. «Фильтров хватит на период от 24 до 36 часов в зависимости от вида отравляющих веществ. Безусловно, речь лишь о самых простых земных смесях. Если брать ступень Е, противогаз выдержит не более 15 минут, а ступень Д разъест маску за 19 секунд. Буду иметь в виду. Спасибо. Подскажи, за сколько возьмешь этот меч? Я демонстрирую клинок ушастика. Дайте посмотреть. Такерам изучает оружие и выносит вердикт. 18420 единиц арканы. Учту. Спасибо. Теперь можно будет попробовать поторговаться с интендантом пульсаров. Возвращаюсь в номер. В гостиную уже начали стягиваться остальные участники отряда. Пока мы завтракаем, набираю на трансивере одинаковые сообщения для Такады, Драганы и Робин. Новая администраторша почти сразу после нашего прошлого разговора включилась в работу. Проводим разведку. Пришлось задержаться. Как обстановка в форпосте? Есть происшествие? Драгане я мог бы позвонить, благо у нее гаджет ступени D, а вот остальным двоим пришлось бы в любом случае писать, у них только Е. Ответы приходят один за другим. Все нормально, никто на нас не нападал, новые логово не появлялись, тишь да гладь. Прям подозрительно. Разве что Дроккальфар пишет: «Почему ты не позвал меня с собой?» «А ты больше не телохранительница Валиса?» Прямо вижу, как она хмурится и возмущенно сопит, но дальше тему не развивает. «Выдвигаемся?» — спрашивает Нако, когда заканчиваем есть. «Да, только в ресторан тут хочу заглянуть». «Чур без меня!» — торопливо произносит девушка. «Тут даже рядом стоять невозможно». «Мне казалось, у тебя нюх обостренный!» Удивляется Гидеон. «Поэтому я подготовился». С улыбкой демонстрирую противогаз. Спустившись на второй этаж, подходим к когда-то дорогому заведению. Сейчас же хочется опустошить желудок уже на подходе. Не знаю, что там сгнило, но смердит адски. Я недолго. Экипировавшись, ступаю внутрь. Все укрывает толстый слой пыли. Обеденная зона с десятком столиков представляет собой тень своего прежнего «я». Гранитная плитка местами потрескалась, картины на стенах или упали, или перекосились. Некогда дорогая мебель испачкана подозрительными выделениями, а пауки сплели паутину в углах комнаты. Несмотря на полуразрушенное состояние, в ресторане все еще есть определенный шарм. Тем сильнее контраст между нынешним состоянием заведения и элегантностью, которой он когда-то обладал. Первым делом подступаю к стене, от пола до потолка закрытой бутылками дорогого вина. Быстро опустошаю ее, укладывая находки в кольцо самеди. Следую на открытую кухню, где царит дикий беспорядок. В раковинах скопилась грязная посуда, открытые продукты облеплены личинками. Мерзкое зрелище. Торопливо ищу что-нибудь полезное, и вскоре глаз цепляется за открытую коробку, внутри которой лежат запечатанные упаковки ножей. Явно дорогие режики, так ценимые первоклассными поварами. Прячу их в хранилище с мыслью раздать потом в форпосте. А может... и мясник пульсаров заинтересуется. Продолжаю изучать кухню и в какой-то момент, открыв очередной шкаф, натыкаюсь на ряды всевозможных специй. Те, что распечатаны, можно смело выбрасывать, но остальные, а здесь их до хрена, пригодятся еще как. Нет ничего хуже, чем есть пресную пищу. В последнюю очередь заглядываю в морозильную камеру. Тут все сгнило, и помещение не содержит ничего полезного. Но вот небольшая кладовка поблизости таит целую прорву консервированных фруктов. Всевозможные ананасы, персики, груши. Можно будет побаловать детей в Уайтклей, чьи родители только-только начали стабильно зарабатывать достаточно арканы на ежедневные рационы. Закончив с этим рестораном, мы покидаем гостеприимные стены казино и отправляемся в Денби. Для этого приходится вновь проехать через Пайн-Ридж, где нас вновь ждет небольшая стычка со скатами-вругриками. Вот упертые сучьи твари! Каждый раз получают по харе и все равно не могут выучить урок. Дорога до цели занимает у нас около часа. Я с интересом кручу башкой по сторонам, изучая, как меняется планета во власти сопряжения. Замечаю койотов, что дерутся с какими-то мелкими тварюшками. Ровные поля, укрытые ослепительно белым снегом, внезапно сменяются участком около полукилометра в диаметре, где с небес медленно падают алые хлопья. Почему? Как? Ответов нет. Сюрреалистичный алый снег устилает землю, усиливая внутреннее напряжение. Новое напоминание, что Земля больше не принадлежит человеку. На подъезде к Денби единственные звуки, которые мы слышим, это жуткий скрип и далекий рев реки. Источник первого звука вскоре становится очевиден. Дорожные знаки, заржавевшие машины и навесы, свисающие со зданий, покачиваются на ветру, пронзительно дребезжа. Сам город представляет собой набор скромных двухэтажных зданий, построенных из дерева и камня, большинство из которых в настоящее время изношены из-за воздействия стихии и отсутствия ухода. Разбитые провалы стекол, грязь, брошенные тачки – все это усугубляет первое впечатление. Широкая река разделяет поселение на две части. Вода бежит, забранная с двух сторон, в каменную набережную. Хотя «бежит» – это громко сказано. Скорее, еле-еле тягуче сочится. Поверхность реки невероятно мутная, а сама вода приобрела жуткий зеленоватый цвет. Того грязного оттенка, что можно увидеть в болоте. Окружающий воздух пропитан едкой вонью. «Господи, что это?» С трудом сдерживая рвотные позывы, спрашивает Накомис. «Вот почему не стоит кидать в океан пластиковые бутылки», ухмыляюсь я, зажав нос. «Очень смешно. Здесь вообще есть кто живой?» Картограф пока не отображает людей, только монстров. И, исходя из информации на экране, в воде имеются враждебные формы жизни. Редкие красные точки мельтешат где-то в зловонной глубине. «Вон там!» — киваю на зеленую воду. «Есть пяток пловцов! Пригласим их на поверхность!» «О да!» — с азартом произносит Мэтт. «Время жарить стейки!» «Поверь мне, ты не захочешь съесть ничего из того, что водится в этом болоте!» Нашу болтовню нарушает далекий звук стрельбы. Инстинктивно все мы оборачиваемся в сторону шума, как те охотничьи собаки. Разве что уши не встают. «Пойдем познакомимся?» — уточняет Гидеон. «Конечно!» — отвечаю я. «Надо же узнать, где здесь лучшее пиво наливают, да, Тай?» Тот меланхолично салютует мне открытой банкой и со вкусом отхлебывает. Ни смрад реки, ни выстрелы, ничто в этом мире не способно заставить его отложить в сторону пенный напиток. Ориентируясь на звук пальбы, мы движемся по набережной и вскоре достигаем большого прямоугольного здания. Судя по ролетным дверям, бетонному пандусу и паре грузовых контейнеров, это склад. Картограф показывает, что внутри собралось почти полсотни красных точек. Астральная проекция сейчас бы очень пригодилась, чтобы прогуляться на разведку и узнать детали, не подвергая опасности свою тушку. Придется по старинке. Нахрапом. Я иду первым, имея самый жирный кинетический щит, и полутемный коридор вскоре выходит в просторную полупустую зону. Здесь идет сражение не на жизнь, а на смерть. Десятка-два людей отчаянно отстреливаются от превосходящих сил противника. Знакомые нам рыболюди с криги, пронзительно вереща, атакуют взятых в кольцо горожан. По крайней мере, думается мне именно так. Не тянут они на отряд, решивший прокатиться в далекие дали. Вооружение у защитников разнородное, но в массе своей простое. Винтовки, ружья и пистолеты. Я бы сказал, что только треть имеет оружие сопряжения. Да и экипировка тоже оставляет желать лучшего. Самопальные металлические пластины, прикрученные на грудь, несколько кевларовых бронежилетов. У одного вообще разрезанные куски покрышки закрывают уязвимые места. Торец склада выходит на реку. Вероятно, прежде по ней сплавляли какие-то грузы на баржах. Ворота открыты, и именно сквозь них вливаются ручейки подкреплений для скригов. Сражение явно складывается не в пользу людей. Держатся они до сих пор лишь благодаря умелому руководству своего лидера и ее способности. Женщина лет 40 вертится, как юла, атакуя лезущих монстров. Она широко раззевает рот, и пронзительный крик на грани ультразвука конусом расходится во все стороны. Попавшие под его действие враги отлетают прочь, оглушенно тряся башкой. А тех, кто оказался слишком близко, сминает и корежит. Маргарет, железная Мэгги Монро. Вид – человек. Класс – банши. Редкость – серебро. Ранг – войд. РБМ – 154 единицы. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – защищается. «Ну что, наш выход?» — оглядев товарищей, спрашиваю я. «Погнали!» — с решимостью в глазах кивает на Комис. «Зададим жару!» — улыбается Мэтт. Момент несколько портит огромный скриг с грохотом, падающий на бетонный пол склада. За его спиной закручивается воронка тошнотворной речной воды.